Подглавка 8. Вслед за государем Александром Павловичем стали умирать один за другим люди, пользовавшиеся его благорасположением и не дождавшиеся светлых празднеств нового царствования. Все люди замечательные, верой и правдой послужившие государю и потрудившиеся для Отечества. Прежде всех умер граф Румянцев, сын известного Румянцева Задунайского. Примечание. Речь идет о Николае Петровиче Румянцеве, 1754-1826, министре иностранных дел и канцлере, 1808-1814, знаменитом собирателе памятников, касающихся истории России. Речь идет о русском полководце, генерал-фельдмаршале, графе Петре Александровиче Румянцеве, 1725-1726, участники Семилетней войны, войны с Пруссией и русско-турецких кампаний 1770-1774 и 1788 годов. Он был женат, великий любитель и собиратель древностей, рукописей и вообще разных редкостей и диковинок. Примечание. Румянцев женат не был. Коллекция Румянцева, перевезенная из Петербурга в Москву в мае 1861 года и помещенная в Пашковом доме, состояла из рукописей в подлинниках от XII до XVIII века, библиотеки, нумизматической, минералогической, этнографической и скульптурной коллекции. О собирательской стороне деятельности Румянцева смотри в его подробной биографии в русском биографическом словаре Романова-Рисовский, Петроград, 1918 год, страница 510-521. В Москве он живал неподолгу, служил при дворе, был канцлером до 1812 года и все больше жил в Петербурге. Но мне не раз случалось видать его на больших балах, очень благообразный и представительный вельможа. Под конец, говорят, совсем оглох и в живе уже разрушался. Примечание. Ростовчин писал о Румянцеве. Он был вторым сыном знаменитого фельдмаршала, получил весьма тщательное воспитание и путешествовал в сопровождении Гримма, литератора и доверенного человека императрицы Екатерины. Он был ее посланником во Франкфурте, аккредитованным при находившихся в Коблинце французских принцах. При Павле он был обер Муншенком, Муншенк буквально виночерпий, и имел голубую ленту. Император Александр назначил его министром иностранных дел и канцлером за Абосский мир. Он находился в Париже после Эрфуртских конференций, сопровождал государя в Вильню, был там поражен параличом и возвратился в Петербург. Смотри записки графа Ростопчина, страницы 652-653. Румянцевский дом был на Покровке, и там во многих комнатах на потолках были рисованные и барельефные изображения баталий, где участвовал Задунайский. Примечание. У Румянцева-Задунайского было несколько домов в Москве. Дом на Покровке, ныне улица Чернышевского, находился на углу Армянского переулка и Моросейки. В 1840 году дом купил купец Щеглов, продал Каулину, а этот — Грачевым. Экземпляр Журавлевой, страница 406. Потом этот дом купил какой-то купец и, конечно, соскоблил и счистил все эти славные воспоминания, а вместо них, пожалуй, велел намалевать разные цацы и по-пряничному разукрасил стены. Потом умер другой граф, коротко знакомый нам, жителям Москвы, бывший наш генерал-губернатор, граф Федор Васильевич Ростопчин. Примечание. Ростопчин умер 18 января 1826 года. Я про него хотя кое-что и рассказывала, но многого не пришлось досказать. Что там ни говори про его действия во время французов в Москве, но Москва многим ему обязана, а главное тем, что он поджег ее, чем совершенно сгубил Бонапарта и его скопище, иначе бы мы от хищника и не избавились. Он не пожалел и собственного достояния, и прекрасный свой дом в Воронове также поджег, чтоб он не достался в добычу врагам. Примечание. О намерении поджечь свое поместье Воронова Ростопчин признался Глинке накануне сдачи Москвы. Воронова было сожжено собственной рукою графа, записки о 1812 годе, страница 55. Сам же Ростопчин писал: «В обоих домах моих оставлена была мною полная обстановка, картины, книги, мраморные вещи, бронза, фарфор, все экипажи и погреб с винами. Хотя я и наперед был уверен, что все это будет разграблено, но хотел понести те же потери, какие понесены были другими, и стать на один уровень с жителями, имевшими в Москве свои дома». Смотри записки графа Ростопчина, страница 720. В 1814 году он был сменен как главнокомандующий Москвы, и на место его поступил Тармасов, а он сделан членом Государственного совета. После выхода неприятелей из Москвы он, как слышно было, остался не совсем доволен, что его заслуги и пожертвования были приняты холодно и мало оценены. У него осталась на сердце заноза, и он с тех пор не служил, а только числился на службе и подолгу живал за границей. Можно упрекнуть его в двух только случаях. Во-первых, зачем он позволил неистовой черни растерзать Верещагина, ни в чем, говорят, невиновного. Если он так не знал этого, то отдаст он ответ Богу. А во-вторых, за малодушие, что написал книгу «Правду о пожаре Москвы», в которой оправдывается от обвинения, что он поджег Москву. Примечание. Сын московского купца второй гильдии Михаил Николаевич Верещагин, 1790-1812, был обвинен Ростопчиным в переводе и распространении письма Наполеона к прусскому королю и речи Наполеона князьям Рейнского союза в Дрездене, напечатанных в Гамбургских известиях. Однако сам граф в беседе с князем Шаховским признавался, что смысл жестокой казни был в назидательности, что якобы Верещагин, угоревший от чада новопросвещения, был масоном. Пустился переводить, толковать и распускать в народе наполеоновы прокламации, когда он сам уж был под Москвою, где начали проявляться другие верещагины и верещать по-заморскому. Должно было, чтобы узнать своих и показать чужим русскую ненависть к их соблазнам, предать одного народной казни и ее ужасам, если и не образумить, то хотя устрашить прочих сумасбродов. 12-й год. Воспоминания князя Шаховского. Русский архив. 1886, номер 11, страница 399. О самой же казни Ростопчин писал: «Я объявил ему, Верещагину, что он приговорен сенатом к смертной казни и должен понести ее», по словам другого мемуариста, Ростопчин держал речь к толпе с крыльца великолепного дома на Лубянке. Загоскин. Воспоминания. 1900, номер 2, страница 518. «И приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова». Смотри записки графа Ростопчина, страница 723. Более подробно суть верещагинского дела была изложена в записках Брокера, в это время московского полицеймейстера. Он писал: «Верещагин знал хорошо французские и немецкие языки. Он прочитывал у сына почт-директора иностранные газеты и журналы. Такое противозаконное дело производилось следующим образом. Цензоры, прочитав журналы и отметя запрещенные в них карандашом, по одному номеру приносили в кабинет почт-директора для просмотра. Сын Ключерева брал их, может быть, не с ведома отца, и делился с легкомысленным Верещагиным. В кофейных и других публичных домах полиция давно замечала молодого человека, который либерально разглагольствовал о политике иностранной и внутренней. В то время зорко следили за подобными явлениями. Наконец, в июле 1812 года появилась во многих экземплярах переведенная на русский язык, переписанная одной рукой, хвастливая и дерзкая прокламация Наполеона о походе его в Россию. С этой бумагой схвачен был в кофейной Верещагин и представлен главнокомандующему. Немедленно пошли розыски. Обнаружилось, что и другие экземпляры писаны той же рукою, что писал их Верещагин. Дознано знакомство его с Ключеревым. Пылкий граф, наблюдавший строго за волнениями в городе, заподозрил масонское влияние. Его особенно огорчало, что в эпоху нашествия явился русский изменник, и он, конечно, бы повесил его без суда и следствия, если бы не остановило его желание разъяснить корни разврата. Граф сам допрашивал Верещагина. К чести молодого человека нужно сказать, что он упорно скрывал источник, из которого черпал политические свои знания. Графу неизвестны были запрещенные цензурой речи Наполеона, это и погубило Верещагина. Он счел его за сочинителя пасквилей, из-за шпиона французов, так как из докладов полиции знал о либеральных его толкованиях в кофейных. Раз запирательство его до того озлобило графа, что он схватил ножницы, которыми режет бумагу, и хотел заколоть ими Верещагина. Во всяком случае, заметив юноше развращенный ум и сердце, он готовил русского изменника на поругание и казнь. Поругание и казнь совершились. Многие сказывают, что избитый Верещагин был привязан ногами к хвосту лошади, с которой казак поскакал во двор, а за ним ринулась толпа народа, нахлынувшего утром 2 сентября на двор главнокомандующего. Труп его долго валялся на Тверской. Говорят также, что бывший при графе ординарец ударил Верещагина палашом по голове, отчего тот упал, и народ схватил его. Адам Фомич Брокер, его записки, Русский архив, 1868, номер 9, страницы 1430-1431. Вероятно, сам Ростопчин сознавал неправоту им содеянного. По одной из версий, причина его отъезда в Париж — была предполагаемая месть отца несчастного Верещагина. Смотри об этом в записке Видберга, Герцен, том 1, страница 442. Свербеев писал по этому поводу. «Близкие ему, Ростопчину, люди, рассказывали мне там, в Париже, что он мучился угрызениями совести, что тень Верещагина по ночам являлась ему в сонных видениях». Смотри записки Свербеева, том 1, страница 468. Написал книгу «Правду о пожаре Москвы». Речь идет о брошюре «Правда о пожаре Москвы», сочинение графа Ростопчина. Перевел с французского Александр Волков, Москва, 1825. Дата, проставленная самим автором в конце книги, Париж, 5 марта 1823. В записках о 1812 году Глинка, бывший в курсе всех действий Ростопчина и ночевавший у него в доме накануне вступления французов в Москву, писал: «В этой правде все неправда. Полагают, что он похитил у себя лучшую славу, отрекшись от славы зажигательства Москвы». Записки о 1812 году, страница 55. Вторил ему и Видберг. Еще страннее и непонятнее поступок его, что он, живя в Париже, отрекся, написав ничтожную брошюрку, от пожара Москвы. Он Ростопчин. Смотри Герцен, том 1, страница 442. Эта книжка была сперва напечатана на французском языке и после того переведена на русский. И тогда говорили, что настоящее ее заглавие — «Неправда о пожаре Москвы». Извиняться перед врагом не следовало. Говори, что хочешь, нечего об этом заботиться, если совесть не корит. Примечание. Очевидно, имеются в виду следующие слова из брошюры Ростопчина. «Когда пожар разрушил в 3 дня 6/8 частей Москвы, Наполеон почувствовал всю важность его происшествия и предвидел следствие, могущее произойти от того над русской нацией, имеющей все право приписать ему сие разрушение. Он надеялся найти верный способ отклонить от себя весь срам сего дела в глазах русских и Европы и обратить его на начальника русского правления в Москве. Тогда бюллетени Наполеоновы провозгласили меня зажигателем. Журналы, памфлеты на перерыв один пред другим повторили сие обвинения и некоторым образом заставили авторов, писавших после о войне 1812 года, представлять, несомненно, такое дело, которое... В самой вещи было ложно. «Правда о пожаре Москвы», страница 8. А что он придумал и поощрил поджечь Москву, в этом все мы были и остались уверены, что он там не пиши. Дом его был на Лубянке, рядом с домом, принадлежавшим, говорят, князю Пожарскому. После взятия Парижа нашими войсками в 1814 году Ростопчин делал для Москвы у себя большой праздник, и, кажется, это было последним блестящим угощением в жизни этого человека, достойного лучшей участи, испытавшего много превратностей и величия, и прискорбия. Примечание. Неблагоприятными переменами в своем положении после 1812 года Ростопчин был во многом обязан Аракчееву. Рассказав в своих записках о том, как после чрезвычайно удавшегося ему в июле 12 года сбора пожертвований среди московских жителей, Александр I ласково поцеловал его в обе щеки, Ростопчин продолжал. «Аракчеев поздравил меня с получением высшего знака благоволения, то есть поцелуя от государя. Я, — прибавил он, — я, который служу ему с тех пор, как он царствует, никогда этого не получал. Балашов просил меня быть уверенным, что граф Аракчеев никогда не забудет и не простит мне этого поцелуя. Тогда я посмеялся этому, но впоследствии получил верное доказательство тому, что министр полиции говорил правду и что он лучше меня знал графа Аракчеева. Смотри записки графа Ростопчина, страницы 676 и 677. Однако по смерти Александра I и незадолго до собственной кончины он писал по-иному. «Мне досадно, что я не испытываю никакого сожаления ни как русский, ни как верно подданный, преданный слуга своего царя. Он был несправедлив ко мне. Я не просил себе награды, но мог ожидать большего, чем равнодушие и принесение моей службы в жертву низкой зависти, которую я никогда не мог, не умел и не хотел щадить». Смотри, Ростопчина, семейная хроника, страница 69. Перестав быть начальником Москвы, он уехал в чужие края и по возвращении своем жил опять в Москве, но люди, лебезившие пред ним в одни его правления, мало о нем помнили. Он жил довольно уединенно, может быть, и потому, что был не всегда сдержан в разговорах и суждениях, и вообще слыл за человека недовольного, раздраженного и желчного. Жена его, племянница екатерининской камерфрейлины Протасовой, вместе с теткой, получившей графство, была ревностная католичка. Одну из дочерей своих, пристроив за французского графа Сигюра, хотела было и меньшую девицу лет 17 или 18 обратить в латинство, но девица не поддавалась. Примечание. Знаменитая графиня Анна Степановна Протасова, взявшая племянниц к себе, чтобы воспитывать их на своих глазах, была по матери племянницей Григория Орлова, фаворита. Она родилась в 1745 году и с ранней молодости состояла фрейлиной при Екатерине II. Близость и привычка скоро сделали ее необходимой для императрицы, питавшей к ней величайшее доверие. Такая дружба государыни, непостоянной в любви, но сохранявшей неизменное расположение к своему другу, создала для Протасовой весьма видное положение при дворе, где она вскоре получила звание кавалерственной статс-дамы, имевшей право носить портрет императрицы, осыпанный бриллиантами, носился на левом плече. При короновании Павла она была награждена орденом Екатерины II степени, а при коронации Александра получила графский титул. Ростопчина, семейная хроника, страницы 85-86. Она была собой очень хороша и умерла от чахотки в первой молодости, и как ее не преследовала мать своими уговариваниями, умерла в православии. Примечание. У Ростопчина было четверо детей, сын и три дочери, старшая Наталья, Софья, будущая графиня де Сигюр, знаменитый автор иллюстрированной библиотеки, и Лиза, чудная красавица, чья преждевременная смерть свела отца в могилу. Смотри также примечание 18, главе 8. Лиза Ростопчина умерла 1 марта 1824 года. Обстоятельства смерти ее были поистине трагичны. Вот описание этого события со слов очевидца, племянницы горничной в доме Ростопчиных, которая спала в комнате Бонны рядом с комнатой, где угасала Лиза Ростопчина. В ночь ее смерти, услыхав странный шум, она, Бонна, проснулась и босиком подкралась к полупритворенной двери. Тут она увидела бабку, графиню Ростопчину, крепко державшую при помощи компаньонки умирающую, бившуюся в их руках, между тем, как католический священник насильно вкладывал ей в рот причастие. Последним усилием Лиза вырвалась, выплюнула причастие с потоком крови и упала мертвой. Рассказ о последующих событиях записан мемуаристкой со слов ее матери, Евдокии Ростопчиной. Накануне графиня обманом отправила Ростопчина спать, уверив, что дочери лучше.